Осьминожий визит оказался для Гарта неожиданностью. Ночной король чинно вплыл в гостиную, раскланялся с присутствующими дамами и в упор уставился на Рошера. «Сатра Вайст, не соблаговолите уделить мне минутку вашего внимания». Сатра, конечно, соблаговолил, а вместе с ним Гарт и Яна. Лару Анфимию оставили в гостиной под присмотром Ааши. Кто-то же должен сюсюкать над бедненькой собачкой и гладить геройского медведя по лохматой голове. Благо, песик терпит. Компания уединилась в кабинете Гарта, на всякий случай опустив засов на двери. На осьминога уставились взглядами голодных тигров. Ну и... «Вайст, мне нужно, чтобы ты разыскал эту гадину». «Которую?» — прикинулся дурачком Рошер. «Мартиль!» — осьминог поиграл желваками на скулах. «Эта сука меня обокрала». «Все уже догадались об этом, но...» «И сильно». «Пропал комплект для пляски», — принялся перечислять осьминог. «Подсвечники серебряные — 2. Шкатулки кьянтийские — 3. Шкурки соболя — штук... много в общем, штук 10 точно». «Брали что получше и подешевле», — подвел итог Рошер. «Яна, как называется этот комплект? Все время забываю». «Шаонгра», — поджала губы Яна. «Вот». «Коэн, ты как думаешь, это логично? Брать что получше, подороже, что можно незаметно вынести и легко продать, и утащить здоровенную гиенью маску и перчатки, которыми череп проломить можно, да еще позаботиться, чтобы ты сразу не заметил?» «Я бы... хотя да, сразу бы я заметил, только если бы они исчезли. Это соболь пока пересчитывать не начал и не понял, что не досчитался. Подсвечники, шкатулки тоже по описи. А эта пакость... А заменять зачем?» Не понял Гарт. Яна смерила его насмешливым взглядом. В сундук лазили, хотя и не часто. Но Сатра Коэн не смотрел на маску, верно? Сар не смотрел, нет, гадость та еще. Вот лежит сверток и лежит себе, кушать не просит. И пролежать он мог еще долго. «Но кому-то же понадобился. Яна, что это за шаунгра?» «Это старый и достаточно неприятный обычай». Нархеро поглядела в окно, словно на стекле был написан ответ. Память послушно предоставляла сведения. «Я уже говорила о племени Хасаш, о его уничтожении. Сейчас этот обряд сохранился только в летописях». «А как проходила гиенья пляска и зачем была нужна?» «Кочевники боялись гиен. Их много. Они ужасны. Охотятся стаями. Редко кто мог уйти из их когтей. Дальше сведения непроверенные». «У нас, Ларри, и таких-то нет», — отмахнулся Коэн. «Так что выкладывайте, что знаете». «Очень мало. Обычно выбиралась жертва, лучше чужак со стороны. Жрец надевал эти атрибуты и при всем народе наносил несчастному раны. Под конец жертвоприношения хасаж зверели настолько, что всем племенем набрасывались на несчастного, раздирая его в клочья. Зачем? Пытались добиться благосклонности богов, наверное». «А на этот вопрос лучше отвечу я». Шерх Саин стоял в дверях, небрежно опираясь ладонью о косяк. Закатное солнце на миг позолотило его волосы, скользнула пальцами по тонким чертам лица и растаяла, не в силах хоть немного их смягчить. Гард посмотрел на него с недовольством. «Не помню, чтобы приглашал вас, Сатра». «Радость должна приходить без приглашения, так вот». Шерх скользнул в кабинет и, насмешливо улыбаясь, устроился на ручке кресла Яны. «Запоминайте, Лайри, обряд Шаунгра являлся одной из форм концентрации некроэманаций». Кроме Яны, никто особо не понял, о чем речь. Шерх оглядел недоуменные лица, вздохнул и разъяснил. «Пустыня. Жить тяжело. Народов племени мало, а для призыва из-за грани некоего существа требовалась жертва. Например, есть племя Хасаш, а есть соседи. Соседи богаче, и земли у них лучше. Что с ними делать? Да призвать некую сущность, которая или выморит соседушек, или перервет всем глотки, или... Вариантов множество. А сейчас для чего? Хасаш же нет. Я, конечно, не могу осмотреть артефакты, пожал плечами шерх. Но вряд ли они будут использоваться в исследовательских целях. Скорее, чтобы добиться своего, в сущности нет разницы, кого морить. Соседи Хасаш или ваших соседей, к примеру. Но ведь племени уже нет. Обряд можно переработать под изменившиеся условия. Яна потерла переносицу. Как же мне все это не нравится. Скажите, а когда бы вы заметили подмену? Не знаю. Коин тоже принялся тереть для разнообразия затылок. Зависит от случая. Если бы заметил, что свертка нет на месте, то сразу. А так, ну, месяц, край два. «Купить эту прелесть у вас никто не пытался», — сообразил Рошер. «Делались пару раз предложения, но это же такая редкость». «Хм, мало предлагали», — догадались окружающие. «А кто предлагал?» Коэн почувствовал себя кроликом среди змей или осьминогом среди акул, голодных. «Не назывались, зная, что предложение шло из столицы». Рошер и Яна переглянулись. «А Елена?» «Но до Елены надо еще добраться, а осьминог был здесь и сейчас. А вообще, зачем подменять артефакт, если все равно воровство обнаружено?» «Чтобы успеть скрыться с награбленным», — хлопнул в ладоши Рошер. «Точно. Тогда это кто-то приезжий. Пообещал служанке Золотые горы, она выкрала для него эту гиенью гадость. И, может, ее и в живых-то нет?» Теперь все смотрели на шерха. Сайн только головой покачал. «Если так будет продолжаться, я попадусь в руки храма». «Ладно, согласен я, согласен. Но нужна любая вещь вашей Мартиль». «Обеспечу», — кивнул Коэн. «А если я прогуляюсь с тобой?» — прищурился Рошер. «Чтобы ты ничего не подсунул». «Думаешь, я...» Принялся подниматься с кресла Коэн. «Да просто уверен, что ты найдешь кого призвать для своей выгоды». Кажется, Рошер угадал. Коэн опустился обратно и махнул рукой. «Ладно, Раш, тебя побери. Пойдем вместе». Рошер довольно кивнул. «Когда?» «Прямо сейчас». «Асатра Саин, не уделите немного времени». Гард впился взглядом в темного. Шерх пожал плечами. «Мол, говорить нам не о чем, но если просишь, получи». «А я пойду к медведю», — ретировалась Яна. Дверь кабинета мягко захлопнулась, отсекая всякую возможность подслушать.